Интермедиа третья. Евгения Воробьева. Господи, Женька, ну какая же ты все-таки дура, а? Молодая красивая девушка в отчаянии ткнулась лбом в серую пластиковую столешницу и заплакала. В толстую, обитую дорогой кожей дверь офиса снаружи продолжали ломиться ожившие мертвецы. Как же хорошо, что работает она в фирме, изготавливающей и устанавливающей металлические двери. Вот и решили хозяева, что будущим покупателям нужно сразу показывать товар лицом, и вместо стандартной офисной двери – установили это чудище, только благодаря которому она еще и жива. Вон напротив, за обычной пластиковой, да еще и со стеклом в половину размера, небольшая турфирма располагалась. Так их дверка даже пары ударов не пережила. Как недолго, но страшно, кричали запершиеся там девчонки. Жене даже сейчас, трое суток спустя, вспоминать было страшно. А ведь она знала обеих. Частенько вместе во время обеденного перерыва в кафетерий на первом этаже перекусить бегали. А теперь они окровавленные, со скаленными зубами и безумными стеклянными глазами ломятся в ее дверь. «Мамочка моя, ну зачем ты вообще вышла на работу? Ведь говорила же пожилая и мудрая квартирная хозяйка тетя Люся, у которой Женька снимала комнату. Сиди дома, дурочка, вон что по телевизору говорят». Какие-то сумасшедшие на людей нападают. Не к добру это. Сиди дома, скажи, заболела. Весной люди часто простужаются. Но тон хозяина фирмы в мобильном был непреклонен. Или выходи на подмену куда-то запропавшей и не отвечающей на вызовы сменщице, или ищи себе новую работу. Ага, легко сказать, ищи работу. А кому она тут нужна, простая девочка из города невест Иваново? Такое ощущение, что в столице на каждом углу ее только-только получившую диплом по дефицитной специальности аудит и бухгалтерский учет ждут с распростертыми объятиями. Нет, нужно было в свое время послушать маминого совета. Ведь та сразу говорила, что столько юристов и экономистов никому не нужно, и работы ей не будет, а потому не стоит ли подумать о чем-то более к жизни близком. Вон на ткацкой фабрике всегда технологов не хватает. Но Женька тогда только возмущенно фыркнула в ответ и отправилась покорять Москву. И только там осознала, что мама, как всегда, оказалась права. Пока училась, всевозможные мелкие подработки, вообще не связанные с выбранной специальностью, воспринимала как неизбежное зло. Жить ведь тоже на что-то нужно. Но стоило закончить вуз, как выяснилось, что бухгалтера в Москве на самом деле куда больше, чем рабочих мест для них. Везде, куда она не обращалась, куда приходила или звонила, первым делом интересовались трудовым стажем. А потом либо унылым голосом тянули «Мы принимаем на работу с минимальным опытом в 5 лет», либо отделывались расплывчатым «Если вы нам подойдете, мы с вами свяжемся». Но Женька уже достаточно долго жила в Москве, чтобы понять, это просто вежливая форма отказа. И только в одной конторе женщина-главбух с добрыми и усталыми глазами, полистав ее диплом и паспорт, честно сказала: «Деточка, ты черную бухгалтерию вести умеешь? От налоговой доходы прятать нет? Тогда даже и не мечтай. Никто тебя на работу не возьмет. Езжай домой, там, может, куда и устроишься». Но возвращаться в Иваново Женьке не позволяли гордость и упрямство. Вот и устроилась в контору с гордым названием «Форт Д» на высокую должность менеджера по продажам. По-русски говоря, продавцом-консультантом, разве что не за прилавком стоящим. Обязанности простые. Общайся с клиентами, мило улыбайся, показывай буклет с фотографиями производимых «Фортом» дверей, рассказывай, какая из них что из себя представляет и сколько стоит. Язык у Женьки всегда был хорошо подвешен. Фигура стройная, личико симпатичное, а улыбка искренняя. Словом, учитывая, что большая часть заказчиков была мужчинами, получалось неплохо. Деньги тоже платили нормальные, не сказать, чтобы огромные, но на съем комнаты в Подольске, недалеко от железнодорожного вокзала, и на житье-бытье хватало. А потом, в ее законный выходной, потерявшаяся где-то сменщица и злой, словно у цепной собаки, голос генерального в телефонной трубке. Ну да, понятное дело. Время уже к обеду, а в офисе нет никого. В общем, стоило только Женьке в тот момент хотя бы заикнуться о болезни, на завтра можно было бы смело ехать за расчетом. Хотя теперь-то уже ясно, что уж лучше бы она тогда уволилась. По крайней мере, не пришлось бы сейчас сидеть здесь, тоскливо глядя на почти пустую бутыль кулера и слушать глухие удары в дверь, прекрасно осознавая, что толстая стальная махина и не такое выдержит. Но вот воды осталось от силы пара литров, а последнее печенье она съела еще вчера вечером, и больше ничего съедобного в офисе нет. И что никто ее спасать не примчится. Отец с мамой в Иваново, милиция, если верить стремительно мелеющему ручейку информации в интернете, либо съедена мертвецами, либо разбежалась, и даже парня у нее нет. Еще на третьем курсе, прочитав в очередном глянцевом бабьем советчике большую статью на тему «Как ловчее отхватить себе принца на белой кобыле», Женька какое-то время пыталась найти себе в Москве хорошую партию. Уж больно статья выглядела убедительно. Большая, изобилующая умными терминами, вроде «правильно расставляйте приоритеты». Правда, уже очень скоро, благо голова у нее на плечах имелась, Женька осознала простой факт. Мальчики из богатых московских семей тоже отлично умеют расставлять приоритеты. И жениться на провинциальных золушках не спешат. Такие, как Женька, им просто неинтересны. Вернее, не то, что совсем неинтересны. Все-таки с фигурой и личиком у нее все было в полном порядке. Но дальше короткой и необременительной интрижки и койки их интересы точно не распространяются. А такой вариант не устраивал уже саму Женю. Так что в личной жизни у нее пока толком ничего не сложилось. А тут еще злодейка судьба вчера в очередной раз ткнула ее лицом в одну известную субстанцию. Когда вечером к стоявшей через улицу напротив девятиэтажки лихо подрулил здоровенный темно-зеленый военный грузовик, из кузова которого повыпрыгивали несколько вооруженных автоматами солдат в камуфляже и один, возрастом явно постарше, наверное, командир. Взяв с собой двоих, он забежал в подъезд, из которого сначала раздалось несколько выстрелов, а потом пятнистая троица также быстро выскочила назад. Только в руках солдат были какие-то большие тюки, а рядом с офицером бежала женщина с ребенком, явно жена. В этот самый момент Женьке вспомнился, пытавшийся с ней познакомиться примерно год назад, симпатичный старший лейтенант-десантник. Хороший и симпатичный был мальчик, высокий, крепкий, улыбчивый. Рассказывал, что служит в каком-то особом разведывательном полку ВДВ в Подмосковье. Пытался взять телефон. Но Женя тогда думала, что умеет расставлять приоритеты. «Дура, господи, ну какая же дура! Вот они, твои приоритеты, прямо за окном!» Примчался, застрелил мертвецов и спас, словно принцессу из башни дракона. А что бы смогли на его месте все эти распальцованные мажорные московские мальчики в купленных на папины деньги БМВ? Кажется, времена снова поменялись. И теперь термин «настоящий мужчина» опять, как и много столетий назад, относится не к толстенькому папику с тугим кошельком и массивными золотыми кольцами на коротких, толстых, будто сардельки пальцах, а к крепкому и решительному брутальному мужику, способному без лишних затей взять, да и убить все, что угрожает ему и его семье. А ты, милая, свой шанс иметь такого рядом сама же и упустила. Вот и сиди теперь, вся зареванная и растрепанная в этой каморке, которая очень скоро станет этаким весьма просторным склепом. Их небольшому бизнес-центру и всем, кто в нем работал, не повезло сразу. Еще 20 числа, ближе к концу рабочего дня, прямо перед центральным входом, зомби, которых тогда еще считали просто агрессивными сумасшедшими, напал на какую-то женщину. Два пожилых охранника-вахтера, судя по их дотошности и манере держаться, явно бывшие военные, схватив свои, как оказалось чуть позже, совершенно бесполезные резиновые дубинки, выскочили той на помощь. Результат? 4 голодных мертвеца прямо в холле перед лестницей и лифтом. А когда еще ничего толком не понявший народ попытался в 6 вечера уйти домой, мертвецов там стало намного больше. На улицу выскочить не смог никто. Одни так и остались внизу, на залитой кровью мраморной плитке холла. Другие, истекающие кровью и зажимающие руками страшные рваные раны, разбежались по своим кабинетам и конторам, где через какое-то время и дозрели, а потом пошли охотиться на тех, кто, подобно Женьке, еще был жив. Сначала она еще на что-то надеялась, пыталась дозвониться в милицию или ФСБ, но на 02 крутился бесконечный автоответчик. «Ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии». А по горячей линии госбезопасности ответил какой-то явно смертельно уставший мужчина, который хоть и записал адрес, но честно предупредил, что свободных людей практически нет, и ради нее одной спасательную команду точно не пошлют. Порекомендовал попробовать выбраться самостоятельно, пожелал удачи и положил трубку. Второй раз перезванивать она не стала. Какой смысл? И так понятно, что, как всегда в похожих ситуациях, судьба простых людей никого не волнует. Вспомнились просмотренные еще в юности кадры из затопленного Нового Орлеана. А ведь тогда был всего один разрушенный стихией город и целая страна, заявлявшая, что она самая сильная на всей планете. А сейчас, судя по роликам с YouTube, досталось всем. И России, и Европе, и Азии, и обеим Америкам, и даже далекой и обычно никого не интересующей Австралии. Про Африку вообще никаких новостей не было. Видимо, там их уже и снимать некому. Похоже, что к исходу 4-х суток своего заточения Женька осталась последним живым человеком на всех 5 этажах бизнес-центра. Снаружи живые еще точно есть. По улице время от времени проносятся куда-то машины, откуда-то слышна стрельба. Но до сидящей в маленьком офисе на 4-м этаже за большим зеркальным окном девушки никому и дела нет. 4-й – это очень плохо. Намного хуже, чем 1-й или 2-й. Как ни старайся, даже в окно не выпрыгнуть. Вернее, прыгнуть-то можно. Но кончится все в лучшем случае сломанной ногой и упырями, которые тут же сбегутся со всех сторон. Представив себе эту картину, Женька нервно передернула плечами. Ну уж нет. Лучше тут с голоду умереть. Впрочем, это только пока так кажется. Вот когда голод на самом деле прижмет, наверняка захочется прямо в окошко вниз головой сигануть, лишь бы все закончилось побыстрее. От этих невеселых мыслей Женька снова разревелась. С улицы вдруг послышалось рычание мощных двигателей. Оно нарастало и становилось все громче. Что бы это ни было, оно явно едет по их улице и вот-вот будет проезжать мимо. Была не была. Второго такого шанса может и не быть. Теперь главное – привлечь внимание. Как? Решение нашлось само. Женька лихорадочно стала выдергивать из гнезд многочисленные провода системного блока своего компьютера и, схватив его под мышку, бросилась к окну. Поворот двух ручек и высокая фрамуга распахнута настежь. Да уж, свежим этот ветер не назвал бы самый заядлый оптимист. В комнате запахло гарью, дымом и еще чем-то непонятным, но мерзостным, словно из протухшего холодильника. Женька не ошиблась. В сторону их здания со стороны Варшавского шоссе ехали две. Одна 4-х, а вторая аж 8-колесная, явно военная и, скорее всего, бронированные машины с заостренными носами и приплюснутыми башнями, из которых торчат стволы то ли маленьких пушек, то ли больших пулеметов. Странные такие, вроде и страшные, и в то же время красивые. На крокодилов чем-то похожи. Или еще на каких-нибудь хищных ящеров. Из двух верхних люков, шедшей первой 8-колесной машины, высовываются примерно по пояс фигуры в сине-серо-черном милицейском камуфляже и зеленых шлемах. Наверное, ОМОН. Они такую форму носят. Ну, теперь главное кинуть так, чтобы заметили, но при этом в них не попасть, а то обидятся еще. Размахнувшись посильнее, Женька метнула в окно системник, который, словно комета с хвостом из проводов, мелькнул над улицей и грянул на асфальт почти под колеса первому броневику. Тот, клюнув носом, встал, словно вкопанный так резко, что ехавший следом четырехколесный затормозить даже не попытался, а просто объехал его по встречной полосе и затормозил уже метрах в 10 перед ним. Заметили. Женька, высунувшись в открытую фрамугу почти по пояс, начала отчаянно размахивать руками. Один синепятнистый, тот, что выглядывал из переднего, расположенного перед башней люка, что-то сказал висящую у него на левом плече маленькую радиостанцию, а потом поднес к губам какую-то черную коробочку на витом шнуре, скорее всего, микрофон, потому что над улицей разнесся его усиленный динамиками голос. «Сколько вас? Вы там в порядке?» В первый момент Женька даже испугалась. Что, если скажет, что она одна, то эти парни просто уедут. Но решила, что врать им все-таки хуже. «Я одна! С 20-го числа тут! Есть нечего, и вода почти кончилась, а выйти никак! В коридорах мертвецов полным-полно!» «А упырей в здании много?» Ответить снова испугавшаяся, что, услышав ответ, пятнистые махнут на нее рукой и поедут дальше по своим делам, Женька не успела. Из дверей бизнес-центра и со стороны жилых многоэтажек на противоположной стороне улицы в сторону броневиков кинулись сразу несколько зомби. Добежать, правда, не успели. Сидевшие внутри начали стрелять через маленькие, даже незамеченные ею сначала, круглые бойницы в бортах. Стреляли хорошо, метко. «Так сколько?» Снова поинтересовался пятнистый, как только стрельба утихла. «Много!» – честно созналась Женька в ответ. «Все, кто работал. Убежать, кажется, никто не успел. Все внутри остались». «Хреново», – отозвался ее собеседник. «А хотя бы примерную схему этажей нам на бумажке какой-нибудь набросать и вниз скинуть можешь?» «Я даже лучше смогу», – завопила обрадованная тем, что ее, похоже, не собираются тут бросать девушка. «У нас тут план эвакуации на стене висит, а планировка на всех этажах, кроме первого, одинаковая». «Толково». Успел похвалить ее пятнистый, прежде чем на улице снова вспыхнула пальба. Зомби из дверей бизнес-центра повалили на улицу настоящим потоком. Видно, со всех этажей на звуки стрельбы подтянулись. Пятнистый снова что-то скомандовал в рацию на плече, и на плоских крышах обоих броневиков распахнулись прямоугольные люки, из которых поднялись новые фигуры в камуфляже и, скинув свои автоматы, присоединились к тем, кто уже стрелял сквозь отверстия в бортах. Грохотало внизу так, что Женька даже отошла от окна и зажала уши руками. «Эй, краса неземная, ты где там?» Снова донесся снизу голос, когда стрельба наконец утихла. «И где обещанная картинка?» «Сейчас!» Выглянувшая во фрамугу девушка обнаружила, что на улице произошли кое-какие изменения. Теперь оба бронированных ящера стояли перед самым входом в бизнес-центр, образуя эдакие стены на колесах между ступеньками крыльца и улицей. Сразу четверо ОМОНовцев, в их ведомственной принадлежности сомнения у Женьки больше не было, она разглядела крупные прямоугольные нашивки с надписью «ОМОН» на спинах, целились сквозь открытые двери в холл. Еще четверо зорко оглядывали окрестности сквозь свои, наверное, оптические, она не очень хорошо разбиралась в подобных вещах, прицелы. Разговаривавший с ней пятнистый уже выбрался из люка и стоял, выпрямившись во весь свой немаленький рост, прямо на башне. «Давай, кидай прямо сюда! Только осторожно, чтобы в сторону не улетело! И стекло, если есть, сразу вынь! Только порезаться нам тут не хватало!» «Ой, какие мы нежные!» Мысленно съехидничала девушка, но стекло из рамочки послушно вытащила и положила на стол. «Держите!» Пятнистый поймал на лету планирующую рамку с планом эвакуации и, мельком глянув на нее, крикнул. «Теперь жди! У тебя номер офиса какой?» «Он без номера. У нас большая такая железная дверь, коричневой кожей обитая и табличка серебристая «Форт Д». Сразу увидите!» «Ого!» – коротко кивнул тот. И тут же потерял к Женьке всякий интерес, уткнувшись в схему. Затем он о чем-то несколько минут переговаривался еще с пятью ОМОНовцами, собравшимися вокруг него в тесный кружок. А те, что их совещание охраняли, время от времени постреливали, сбивая на асфальт и грязный газон подбредающих по улице мертвецов. В конце концов он коротко кивнул и сказал «работаем», скинул к плечу автомат и вошел в холл. Остальные пятеро двинулись за ним следом. Еще минут 15 вообще ничего не происходило. если не считать гулких выстрелов где-то в коридорах бизнес-центра и на улице. Потом уже явно на их этаже стрельба вспыхнула с новой силой. Стреляли много и часто, но недолго, а через несколько мгновений кто-то несколько раз грохнул по двери чем-то тяжелым, и уже знакомый голос гаркнул. «Открывайте, блин, милиция!» Женька кинулась открывать замок, изо всех сил стараясь снова не разреветься. Не успела она даже толком разглядеть здоровенного ОМОНовца, стоящего прямо за порогом, как на его плече зашипела радиостанция. «Барян, собирайте задницы в горсть и рвите оттуда. С соседнего дома на вашу крышу мутант сиганул». Лицо здоровяка страдальчески сморщилось. Он, обернувшись, вопросительно кивнул своим рассредоточившимся по коридору спутникам и, получив ответные кивки, снова повернулся к Женьке. «Все, барышня, хватай мешки, вокзал отходит!» Отрывисто бросил он и, довольно грубо взяв ее под локоть, поволок за собой по залитому кровью коридору. Судя по встревоженным лицам своих спасителей, новость о каком-то загадочном мутанте явно означала что-то нехорошее. И Женя изо всех сил старалась не задерживать этих точно не желавших надолго оставаться в бизнес-центре мужчин. Но, как известно, благими намерениями выслана дорога отнюдь не в рай. На первых же ступеньках лестницы она неудачно запнулась и точно упала бы, если бы не крепко держащий ее под локоть ОМОНовец. Вот только не сильно-то ей это помогло. От резкой боли в лодыжке Женька громко вскрикнула и присела. «Ну, что такое?» – раздраженно бросил пятнистый. «Нога!» Женькины глаза против воли наполнились слезами. «Больно!» «Твою-то мать!» С чувством выматерился ОМОНовец и начал осторожно ощупывать ее ногу. «Тут больно, а тут? А вот тут?» «Ясно, вывих. Держись крепче и старайся не дергаться». С этими словами он небрежно перекинул ее через плечо, словно мешок с картошкой мелькнуло в голове у Женьки. Даже движение плечом было характерное, когда пристраивал поудобнее. И только потом до нее дошло, насколько, наверное, неприлично она сейчас выглядит в своей короткой зауженной юбке, и попыталась ее одернуть, за что получила увесистый шлепок по попе. «Не елось, блин!» – буркнул пятнистый и, услышав громкий звук бьющегося стекла этажом выше, снова смачно выругался и гаркнул: «Вниз! Бегом!» Но убежать им не удалось. Едва они успели спуститься на пару пролетов, как разом загрохотали сразу несколько автоматов. Женьке, повисшей на плече пятнистого и боявшейся даже шевельнуться, чтобы ему не помешать, практически ничего не было видно, только скачущие по ступеням зеленые гильзы. «Отходим, бля, отходим! Сука, да что ж ты не дохнешь-то?» Тащивший ее ОМОНовец рычал так, что, наверное, мог бы медведя в тайге запугать, да и коты. Но таинственный мутант явно не испугался, а пытался атаковать. «А, Барян!» Внезапно Женьку будто вихрем смело на пол. Уже сжавшись в комочек в углу лестничного пролета, она поняла, что пятнистый просто сбросил ее с плеча и с места сиганул назад, прямо на спину какой-то непонятной, хищно-гибкой твари, покрытой облезлыми клочьями рыжеватой шерсти, которая подмяла под себя одного из ОМОНовцев. Тварь была размером, наверное, с дога, а может и чуть крупнее. Только более приземистая и мускулистая, скорее на какого-нибудь хищника кошачьей породы похожая, льва или пантеру. Вот только гибкий, длинный и лысый, будто у крысы хвост, в образ совершенно не вписывался. Действительно, мутант, лучше и не скажешь. И сейчас эта пантера-крыса, похоже, одновременно пыталась сделать сразу два дела. Дотянуться, наконец, своими впечатляющего размера клыками до подмятого под себя ОМОНовца и стряхнуть со спины вцепившегося ей в загривок мертвой хваткой пятнистого. Тот вообще сейчас был страшен и больше всего походил на Кинг-Конга из нового фильма Питера Джексона, рвущего пасть динозавру. Хотя нет, не рвущего и не пасть. Резкий рывок рук, отчетливый хруст костей. Мамочка родная, да ведь он этой твари голыми руками шею свернул. «Ты как, Андрюха?» – прохрипел пятнистый, откатываясь в сторону. «А как ты думаешь, Барян?» – задыхаясь, ответил тот, ползком выбираясь из-под тела твари. «Охренительно просто, мля, но кажется цел, только штаны стирать нужно». «Ничего», – ненатурально хохотнул первый. «Штаны тебе жена отстирает. Главное, не укусили. Но чтоб я еще раз до этих сволочей руками дотронулся!» Здоровяка ощутимо передернуло. Поправив на голове сбившийся на бок шлем и поудобнее перехватив автомат, он присел рядом с Женькой. «Ну, ты как?» «Зачем было так грубо?» Неожиданно для самой себя выпалила она. «Я ногу опять ушибла и колготки порвала». «Господи, что ты несешь, овечка? Какие колготки? Он собой рисковал и тебе только что жизнь спас. И тому невысокому мужчине тоже», — мелькнула в голове Женьки. Она уже поняла, что сморозила страшную глупость, что сказать нужно что-то совсем другое, что-то... Но было поздно. В глазах у Пятнистого появилось нечто такое. Так на психически больных, наверное, смотрят. С жалостью и легкой брезгливостью. «Колготки, говоришь?» — протянул он, вставая с корточек. «Ну-ну. Тимур, помоги барышне до брони доковылять, а то я сейчас, похоже, ничего тяжелее собственного поднять не смогу». И уже когда он, повернувшись к ней спиной, тяжело затопал вниз, до Женьки донеслось его бормотание. «Мля, и почему некоторые дуры такие бабы?»